периметр. Путь от подъезда до автобуса был жутким. Пальцы ног немели примерно на третьей минуте ходьбы, ресницы покрывали синим, ветер колол глаза, и было холодно, холодно, холодно. В автобусе Ляля чуть-чуть приходила в себя, садилась на обжигающее льдом сиденье, покрепче сжимала колени, закутывала нос шарфом и закрывала глаза, потому что в окно смотреть было невозможно из-за покрывшего его узора пальм и цветов. В подземелье метро она спустилась по невидимым от белых клубов теплого воздуха лестницам. В углу заметила свернувшуюся в клубок человеческую фигуру, темную, неподвижную, присыпанную кристаллами инея. В метро тепло. Ляля расстегнула куртку, сняла перчатки, села и принялась постукивать ногами одна об другую, пытаясь разогреть озябшие пальцы. Пятница, вечер. Вагон заполнялся людьми. Уставшие, спешащие попасть домой, одни едут в полусне, вцепившись в сумки, другие что-то читают, из-под лобья поглядывая на соседей. Третьи уже преисполнились духом уикенда и теперь добираются куда-то. Шумные, охваченные двухчасовым алкогольным весельем. Ляля вышла на Китай-городе. 9 часов. Добежала до Макдональдса, толкнула ногой дверь, окинула взглядом зал. Они здесь, сидят в углу за столиком, украшенным парой пустых бумажных стаканов, пьют чай. «Привет!» Слава Китаминщик. Высокий, худой, бегающие глаза, всклокоченные волосы. Шарф натянут до глаз, наверное, так и не согрелся. Вельветовое пальто из секонд-хенда непонятного цвета со слишком короткими рукавами, из которых торчат красные озябшие руки. Алекс сосредоточенно мешает сахар в чашке. Красивый, но слишком осунувшийся сейчас. На столе лежат его черные очки. Алекс не любит, когда люди видят его глаза. Теплая горнолыжная куртка расстегнута, под ней только майка, да ползущая по шее витиеватая татуировка. Женька, лучшая подруга Ляли. Третий курс журфака МГУ, очки в дорогой оправе, огромные новые гриндерсы, желто-зеленые, хоть и прикрытые джинсами, но все равно весело кричащие, похожие на голову неземного существа. Двери хлопают вслед им, под подошвами скрипит снег, скрипит прикольно, снова деревенеют пальцы, снежинки летят в глаза, но все так красиво и хорошо, что Ляля почти не замечает холод. Сейчас он ей даже нравится. На утро из клуба, это как будто ты хочешь сделать глубокий вдох, но воздуха совсем нет, а вокруг автомобили, троллейбусы, автобусы, люди все куда-то бегут, а ты стоишь не в силах двинуться в путь, и кажется, что тебя и нет на самом деле совсем, а есть только картинка, фильм, который ты смотришь. Алекс осунулся еще больше, под глазами круги, мокрые пряди над лбом превращаются в ледяные сосульки. Он смотрит как будто в никуда и улыбается. Чуть вымученная улыбка, совсем не так, как он улыбался ночью. Китаминчик присел на корточки, прислонился спиной к железной стене, закрыл глаза. Только ресницы подрагивают, а в руках незажженная сигарета. Ляля тоже улыбается. Улыбка получается чуть неестественной, потому что лицо застыло на морозе. Но хотелось бы остановить сейчас время, никуда не идти, ни о чем не думать. Просто стоять и смотреть, как падает снег. Спать не хотелось, и Женька позвала всех к себе. Плотно закрыли жалюзи, включили музыку, приготовили чай. Помнишь, как мы познакомились? Ага. Еще была тогда какая-то непонятная вечерина. Ворон приезжал играть. Помню. А ты был в белой рубашке. Я подумала, ты официант. Да? Когда стал с кем-то по мобильному трепаться, поняла, что ошиблась. Ты мне тогда начал про свою жизнь рассказывать. Говоришь, скучно, вот решил с девушкой познакомиться. А я в кислотах. Да-да, и у тебя к тому же еще и волосы были в зеленый цвет покрашены. Мы вас бумажными девочками называли. Алекс засмеялся, поперхнулся чаем. Ляле пришлось колотить его по спине. Наступил 95-й. Потом была весна, шевелящиеся сосульки, режущая глаз своей зеленью первая трава, потом лето, осень, еще одна зима, весна. Весной Алекс накупил пластинок, кетаминщик попал в 17-ю, а Ляля решила отметить свой день рождения. Собрались в Женькиной квартире, всего получилось человек 15. «С днем рождения! С днем рождения! С днем!» Алекс целует ее почему-то в губы. «С днем!» Женька дарит ей какую-то книгу, но Ляля не может прочесть название. Буквы мерцают и расплываются. Ляля прижимает книгу к щеке, чувствует ее запах, слышит шорох страниц. Они вручают ей подарки. Игрушки, коробочки, воздушные шары, постеры, кассеты, диски. Все это рассыпается из ее рук. Ляля опускается на колени, пытается собрать, смеется. Все плывет, комната качается. Рисунок обоев, как живые китайские змеи. Почему китайские? Люди говорят, а слова вылетают и превращаются в символы. А потом исчезают, прячась неподалеку. Алекс валяется на полу, смотрит на свои руки. От них в воздухе остаются светящиеся полосы. Ковер на полу безумствует объемными цветами, научившимися дышать. Ляля лежит рядом, наблюдает, как извивается его татуировка. Из-за дверей врываются музыка, смех, запах благовоний. Время бесконечно. Лето, осень. Осенью Ляля устроилась на работу в туристическую компанию. Алекс научился играть и теперь колбасил народ в каком-то забытом богом месте. Изредка, обычно в воскресное утро, раздавался телефонный звонок. Алекс просил разрешения заявиться на автопати. Зима, весна, опять лето, осень, зима. Каждый день кажется ужасно долгим, но исчезает. Превращается в секунду, сливается с вечностью, стоит лишь заснуть. Февраль 98-го. Женька работает в газете «Новое время», курит исключительно парламент, снимает квартиру на Смоленском бульваре и собирается выйти замуж за бизнесмена-австрийца. Она сильно изменилась, приобрела какой-то нездоровый пафос и излишнюю серьезность. С Лялей виделись они теперь очень редко, а когда встречались, то выходило, что говорить особо и не о чем. Все чаще и чаще звонил пейджер на поясе у Женьки. Она куда-то срывалась, жутко извиняясь и говоря что-то приторно пошлое, вроде фразы «Ну ладно, Лялечка, милая, еще встретимся, не забывай старую». Отчего Ляле почему-то становилось противно и холодно. Кетаминщик не звонил, потому что из тех мест, где он находился, звонить почему-то запрещено. Странно. Ляля смотрит на беснующийся танцпол, на ребят и девчонок, улыбающихся. Ноги по щиколотку в песок, горящие глаза. За их спиной море, лениво лижущее, уходящее вдаль берег. Над их головами яркие мигающие звезды, но смотрят они только на Алекса. Или это только так кажется? Алекс играет. Чуть-чуть дрожат пальцы, босая нога отбивает ритм. Как странно. Почему она здесь, а не там? Там — это танцевать на песке, чувствуя пробегающую по телу дрожь и теплый морской ветер. Будто прошло много лет, и все происходившее когда-то было не с ней. Алешка совсем не изменился. Совсем. Алекс как будто услышал ее мысли, оглянулся, снял наушники. «Тебе нравится?» «Что? Музыка? Да, здорово». «Все». Он обвел рукой море, скалы, небо. Да. Скоро рассвет. Его глаза широко открыты. Ляля тонет в его зрачках, а в них как будто десятки, сотни огоньков, улыбки людей, бьющих ногами песок, птицы, белеющие где-то высоко, ракушки, хрустящие под ногами и, быть может, горящие в темноте окна и огни самолетов. «Ляля! Очнись, Ляля! Тебе плохо?» Кто-то тормошит ее за плечо, но она почти ничего не чувствует. «Попей воды!» Она пьет. Вода вязкая и скрипит на зубах. Почему-то сильно хочется курить. Ляля думает о том, когда наступит рассвет, и как Алекс. Она пытается вспомнить что-нибудь еще, но не может. Не может вспомнить даже свое имя. Я-ля-ля. Она вдруг понимает, что говорит вслух, и испуганно оглядывается вокруг, но не видит ничего, только яркие узоры и вспышки, как молнии. Кто-то держит ее за плечи, но потом она понимает, что ее уже ничего не держит, а вокруг только песочная гладь вязкой бесконечности. Она помнит свое имя и с этим именем устремляется вверх, туда, где ярче зеленые и розовато-бордовые вспышки, сияющие, несущиеся навстречу, отскакивающие, погибающие, рождающиеся радугой прямо из ее глаз. Лететь, падать, растягиваться, исчезать, возникнуть, прикоснуться, глотнуть воздух. А я воздух, я везде. Время. Назад, вперед, остановиться, зависнуть, заснуть. Время во мне. Кто я? Имя. Время. Скорченное в судорогах тело. Нет, просто двигаться дальше, пронестись мимо, не оглядываясь. Картинки расходятся, она понимает, что лежит на песке, видит лица, склонившиеся над ней. Песок буграми перекатывается под ее спиной, тело как будто чужое, в мышцах сотни иголок, стук сердца заглушает все остальные звуки, она ничего не слышит, только этот стук, а над головой едва-едва розовеет небо. Они сидят на веранде дачи, которую снимает Ляля, и смотрят на море. Море – огромная багровая рана, в которую вонзается заходящее солнце. Я так испугался. Алекс. Испугался? Он кивает, молчит. Испугался, что потеряю тебя. Меня? Ляля усмехается. Я вдруг понял, что у меня ничего нет. Совсем ничего. Все ничто. Я не объясню. Знаешь, как будто бы я раньше совсем не замечал твоего присутствия. Я понимаю. И ты? Да. Всегда. Привет! Незнакомый голос и эхо междугороднего звонка. Здравствуйте, с кем я говорю? Это я. Неуверенно и робко в трубке. Это я, Женя. Неуверенно и чуть обиженно. Ляля на мгновение теряется. «Привет, как дела?» «Все хорошо, а ты, Ляль?» «Хорошо. Откуда ты звонишь?» «Из Питера. Я у эксперта. Я вернулась. Алло! Алло, ты меня слышишь?» В 99-м Женька вместе с мужем уехала в Австрию. Там у нее родилась дочь. Несколько открыток с Новым годом, пожелание всего-всего и штамп незнакомого города со звонким названием «Линц». Эксперт – смешной питерский парень, превративший квартиру в пропавший марихуаной сквот, в дверь которого регулярно звонили заблудшие тусовщики из других городов, недовольные шумом соседи, местные участковые и мелкие скупщики краденого. Ляля оцепенела, забыв про телефонную трубку. До того четкие очертания прошлого возникли перед ней. Залитые солнцем грубые булыжники мостовой, каналы, ветер, тусовка в трубе, металлические жетоны на метро, прогулки по крышам домов. В центре Петербурга дома стоят почти вплотную. «Ляль, не молчи, пожалуйста!» «Я идиотка, Ляль, я тебе даже не писала!» «Как Мари?» «Мари – это Женькина дочь». «Хорошо, она здесь со мной». «Большая, наверное. Сколько ей? 7?» «8». «А Патрик?» «Мы разошлись, Ляль. Я завтра буду в Москве. Может быть, увидимся?» «Отлично. Давай в кодеке, как раньше, часов 7. Тебе удобно?» Она увидела Женьку, но почему-то не хотелось сразу к ней подходить. Рядом с Женькой за столиком сидит маленькая девочка, болтает по-немецки, не умолкая, вертится по сторонам. Женька выглядит почти так же, как и раньше, или это только умело наложенный макияж? Вместо очков слишком яркие голубые линзы, в руках мобильный, как будто хочет позвонить кому-то, но не решается. «Привет!» «Привет! Тебя не узнать, Ляль! Отлично выглядишь!» «Ты тоже!» Звонок настойчиво не умолкает, и Ляля набрасывает на плечи халат, закрыв поплотнее дверь спальни, чтобы не разбудить Андрюшку. «Иду. Кто там?» «С Новым годом!» «Кто там?» — повторяет Лёля. «Алексей Матвеевич, прямой рейс из Амстердама. Ляля, у тебя в подъезде очень холодно». Она узнает голос. «Лёха!» Слишком смуглый для московской зимы. Сеть невидимых тонких морщинок от уголков глаз. В руках цветы и огромная коробка. За спиной большой дорожный рюкзак. Он обнимает ее слишком крепко. Куртка и волосы у него пахнут недавней вечеринкой. Табаком, потом, амфетамином, пылью. «Проходи на кухню, только тихо». Он послушно ставит в угол свое снаряжение. Коробка оказывается огромным тортом, а цветы Ляля помещает в огромную фарфоровую кружку. «Ты где потерялся? Все путешествуешь?» «Путешествую», усмехается. «Женька была недавно в Москве. Помнишь Женьку?» Он кивает. «Хотела остаться, но ее хватило на пару недель. Говорит, ужасная страна, военное положение. Вот-вот объявят третий кризис на носу. У нее ребенок, девочка. В общем, она уехала обратно к мужу, решила вернуться». «А твой как поживает?» «Стас? Да он целыми днями в офисе просиживает. А сегодня рано встал, удочки собрал». «Какие удочки?» — не понял Алекс. «На рыбалку. Он всегда ездит по субботам». Алекс рассмеялся. Он сидит в кресле, курит ганджу, пряча лицо за колечками дыма, от которого у Ляли чуть-чуть кружится голова. Качает головой, словно в такт какому-то одному ему слышному ритму. «Сколько мы не виделись?» «Не виделись?» Алекс как эхо. Дверь на кухню открывается. «Мам, я проснулся!» «Спи, Тёмочка, еще рано». «Привет!» Это Алекс повернул голову к ее сыну. «Здравствуйте!» «Я Лёха, а тебя как зовут?» «Артём?» Мальчик переводит глаза с незнакомца на мать. «Дядя Лёша», — поправляет Ляля. «Хочешь подарок?» Алекс встает, отправляется к своему рюкзаку, долго копается в нем, достает деревянную дудочку. «Это из Шринагара. На ней легко научиться играть. Нравится?» Ребенок кивает головой. Алекс говорит, что немного устал и просит разрешения вздремнуть. Ляля идет с Артемкой в магазин. «Мам, какой здоровский дядя!» Ляля пытается вспомнить, что же ей нужно купить, потому что забыла составить список. «Дядя? Дядя Леша? Дайте две банки Нескафе». «Мам, да? Мам!» «Ага, три коробки пиццы. Нет, девушка, другой, не этой». «Мам! Не дергай меня за рукав. И 1,5 килограмма шампиньонов, 200, пожалуйста». «Мама, он твой друг?» «Да, и еще упаковку йогуртов». «А почему он раньше не приходил?» «Не знаю, времени, наверное, у него не было». «Еще 3 пакета апельсинового сока и 4 банки Миллера. Все». Они вышли на улицу. Ляля вспомнила, что обещала сегодня матери приехать вместе с Артемом, и что нужно купить молока и картофельного пюре на обед. «Мам, а когда снег тает, ему больно?» Артемка ловил снежинки руками. «Надень рукавицы, пальчики замерзнут». «Мам, он тает просто так, ничего не чувствует?» «Нет, ничего». «А может, снег что, не мой?» «Надень рукавицы». На площадке пахнет благовониями, из-за Ляляной двери доносится музыка. Она входит в квартиру, раздевается, заносит пакеты на кухню, идет в комнату. Алекс сидит в кресле. Глаза широко открыты, улыбается. Пальцы неестественно выгнуты, вцепились в ручки кресла, глядит куда-то в потолок. Перед ним стоит Артем, смотрит, открыв рот ему в лицо. Лицо у Алекса неестественно бледное, как будто с него разом сошел загар какой-то землисто-серый с темными кругами вокруг глаз, заострившийся нос, замерший под подбородком кадык. «Алекс!» Ляля бросилась, метнулась, перелетела через всю комнату. «Алекс!» Тронула его за руку. «Сколько их не было? Час? Что случилось? Алекс!» «Дап из колонок!» Она не знала, что делать. Попробовала дать ему воды, но заметила, что он не дышит. Массаж сердца, куда-то делась телефонная трубка. «Тёма, найди телефон!» «Мама, зачем?» Глаза Алекса как будто остекленели. Телефонная трубка выпадает из трясущихся рук. Номер, всего две цифры. «Скорая! Адрес!» «Мам, ему плохо, да?» Руки Алекса тоже серого цвета в паутине набрякших холодеющих вен. «Алекс!» Запах благовоний, травы и усталости. Ляля замечает в уголке его губ каплю запекшейся крови, пытается вздохнуть в него жизнь снова и снова до боли в легких, а он лишь скалится застывшей улыбкой. «Алекс!» Музыка не кончается, и Ляля понимает, что давно не слышала такого красивого даба. Она беспомощно опускается на пол, пытаясь не плакать громко, потому что за спиной стоит ее сын. «Алекс!» Пустота блестящих расширенных зрачков. Ей хочется кричать. Кричать так, чтобы он услышал, вздрогнул, очнулся от страшного сна, удивленно оглянулся вокруг и рассмеялся, увидев ужас в ее глазах. Автомобили, катастрофы, бушующее море, передозировки, выстрелы, перерезать вены, упасть с верхушки крана рядом с атомным реактором. Почему не тогда, в 18, когда умирали все, но не все умирали до конца? Потом приехала скорая, и уже почти не плача, Ляля открыла дверь. Много позже она узнала причину и еще узнала, что в ближайшие 2 года Алекс все равно должен был умереть. Гладя пальцем ровные буквы на мраморной плите, Ляля закрывала глаза и видела себя, его, вереницу лиц, имена которых давно исчезли, да и были ли они, или это только вспышка лазера, ослепившая на мгновение. «Мама, у меня ножки замерзли!» Ляля вздрогнула, последний раз дотронулась до ледяной надписи на плите, обвела пальцами вязь цифр, извещавших о 2 датах смерти и рождении. Может, это и не Алекс умер, а просто что-то исчезло из ее жизни. Что-то, к чему она уже никогда не осмелится прикоснуться, потому что оно сияет так ярко, что может затмить собой солнце. Дверь за Артемом захлопнулась. Ляля поежилась, представляя, как он сейчас шагнул в темноту, как ветер ударил ему в лицо, заставив зажмуриться. Каждый раз, когда он уходил в ночь и беспечно бросал «пока», Ляле хотелось выбежать вслед, вернуть его. «Не уходи, пожалуйста, не уходи!» Но вместо этого она заставляла себя улыбнуться. «Счастливо. Ты надел бронежилет?» «Ага». «Будь осторожней». «Ага». Главное, чтобы не было новых воздушных налетов и перестрелок в центре. Дождь лил всю ночь. Лужи, как огромные черные озера, сверкающие на поверхности маслянистой пленкой. Над головой прогремел вертолет. Луч прожектора скользнул совсем близко. На улице пусто. Только пара искореженных машин да согнутый пополам фонарный столб. В проеме черного, давно ослепшего окна позвякивают остатки жалюзи. Под ногами сгнившие листья и обрывки газет. Артем взглянул на часы. 5:30 утра. Дом возвышается среди руин, словно единственный здоровый зуб. Кое-где окна блестят неярким светом. Оплатить-то стали совсем хреново. 10 за персону, куда это годится-то? Может быть, подумать о другой работе или попробовать собрать документы на выезд? В парадном раздались торопливые шаги, медленно открылась бронированная входная дверь. Вышел мужчина, быстро огляделся по сторонам, зевнул, направился к белеющим в темноте гаражам. Артем покрепче привинтил глушитель, прицелился, нажал на курок, пару секунд смотрел, как падает человеческое тело, бросился бежать, скользя на мокром асфальте. Выбежал на шоссе, поймал такси. 5-й Монетчиковский, быстрее, пожалуйста. В баре кинул на стойку смятую бумажку в 5 евро. Кока-кола, холодная и горькая до отвращения из-за плавающих в ней шипящих кристаллов, мгновенно обожгла горло. Артем согнулся, преодолевая тошноту. Секунда другая, и теплая волна энергии и удовольствия захлестнула его, взорвавшись в мозгу миллиардами радужных пузырьков. Он любил это место. Мрачноватые, струйки воды на стенах, можно прийти в любое время, тепло, знакомые лица, никто не требует предъявить документы, нет вербовщиков и вездесущих продавцов оружия и награбленных вещей. Одним словом, отличное заведение. Привет. О, Ирка, привет. Как дела? Впрочем, вижу. Крэк-кола? Отдыхаю. Здорово. Она присела рядом, тоже заказала что-то выпить. Потому как ее передернуло после первого же глотка, можно было догадаться, что напиток аналогичный. А тебя ищут. Откуда ты знаешь? Залезла вчера на полицейский сайт оперативных сводок, там твой фоторобот. Черт. А может, не мой вовсе. Упоминание о существовании полиции всегда злило его. Когда-то давно, лет в 12, его поймали, уличив в продаже тогда еще запрещенного крека, долго били, так долго, что он несколько раз терял сознание и приходил в себя, его все еще били, а потом устали издеваться и выстрелили в него несколько раз, но он выжил, только с тех пор у него не всегда жутко болят кости перед дождем. Хотя никакая это была не полиция, а просто пьяные подростки в серой форме ближайшего полицейского колледжа. Ему было 9 лет, когда началась война, и почему-то он очень обрадовался, когда прервали урок в школе и повели все классы в бомбоубежище. Потом мама собрала вещи, и они поехали на вокзал, чтобы купить билеты и уехать из города. Мать с бабушкой ушли занимать очередь за билетами сразу в 2 кассы, а его оставили присматривать за младшей сестрой Полинкой. Матери долго не было, и Полинка стала хныкать, вырываться, кричать, что хочет к маме. Она укусила его за руку, и он с силой оттолкнул ее от себя и еще, кажется, крикнул: «Проваливай!» Когда мать и бабушка вернулись, то стали искать ее. Искали долго, спрашивали всех в толпе, не видел ли кто 4-летнюю девочку с длинными светлыми волосами. «Желтая куртка», — говорила мать всем, кто бежал к поезду, потому что уже объявили посадку. «На ней желтая куртка!» «Нет, простите, нет, нет, нет!» Люди не смотрели ей в глаза. Поезд в последний раз жалобно просвистел и застучал колесами. Мать крепко держала его за руку, как будто боялась, что он тоже сейчас исчезнет. И яркие оранжевые билеты на ушедший экспресс один за другим падали на бетонные квадраты пола. В милиции, тогда они назывались так, взяли Полинкину фотографию и обещали позвонить, когда она найдется. Они не уехали из города. По полупустым улицам они вернулись домой, и с тех пор, когда звонит телефон, мать всегда вздрагивает и тут же хватает трубку. Потом начались бомбардировки, и город стал таким, какой он сейчас. Мать устроилась работать в госпиталь, Артем постоянно был там с ней. Когда выли сирены, мать уводила его в бомбоубежище, хотя никакое это было не бомбоубежище, а просто огромная глубокая яма, наспех вырытая на заднем дворе больницы. Спастись там можно было разве что от химических атак, да и то ненадолго. И он стоял там часами, потому что не было места, чтобы сесть, в полной темноте слушал разговоры и считал взрывы. И мечтал оказаться на месте летчика, нажимающего на кнопку, потому что летчику, наверное, очень здорово. А здорово потому, что он не видит людей, вплотную стоящих в душной черной яме, а видит он, наверное, игрушечные дома, синюю змею, реку и белые хлопья облака. Однажды, давным-давно, еще не было на свете Полинки, Артем с отцом летал на воздушном шаре. Шар был огромный, и на нем было написано «Голосуйте за Климова». Черт. Качественный фоторобот? Ну, не особо. Это хорошо. А твоего робота там не было? С чего это? Ну, не знаю. А чем занимаешься-то? Да так, ничего особенного. Она сделала еще один глоток и снова сморщилась. Гадкий вкус. Хуже не бывает. Он знал Ирку лет с 17. Раньше у них был общий бизнес, а как-то они закупили огромную партию МДМА и обнаружили, что полностью прогорели, потому что была принята поправка 204, по которой все это стоило в 3 раза меньше и свободно продавалось в аптеках и магазинах, имеющих лицензию. Тогда полетела вся система, работать стало вообще негде, а в контракте его не брали из-за травмы. «Я на самом деле, Тёмка, хотел тебе заказ сделать». «Делай». Он тут же утратил к ней всякий интерес. Нет, глупо было рассчитывать, что она изменилась. «Нужно забрать у одного человека кое-какие документы». «Это не ко мне». «И убрать его. Это очень деликатное дело, важные документы. Сам знаешь, доверять сейчас никому нельзя, а тебе я доверяю». Он забрал с барной стойки сдачу, сунул деньги в карман, посмотрел по сторонам. «Ничего интересного, только симпатичная девчонка играет в бильярд с 2-метровым уродом в новенькой опоновской форме. Черт, кто его пустил сюда? Сегодня ж вовсе не Хэллоуин». Девочка взглянула на него. «Светлое, правильное лицо редко можно увидеть по-настоящему красивого человека», — подумал Артем. «Артем!» «А? Ну, я тебя слушаю». Когда ему было 11, он таскал со склада в госпитале синие коробки с английской буквой «H» на крышке, продавал их на площади 3 вокзалов. Этому его научил парень, который жил в квартире напротив. Она ничего не говорила, но Артем знал, она ждет, что придут из полиции и приведут Полинку. Телефон давно не работал. Артем продавал, а сосед вертелся поблизости. Говорил, что охраняет его и забирал почти все деньги. Мать провожала его в школу. К тому времени снова началось занятие, но это была не настоящая школа, а подвал в руинах, где пахло трупами, плесенью, мочой, и под ногами бегали крысы. А парт не было, они сидели на пустых ящиках, и было так тесно, что никто не замечал, когда он уходил после первого же урока. У каждого, кто покупал у него H, Артем спрашивал, не видел ли он маленькую девочку в желтой куртке с длинными светлыми волосами. Нет. Нет. Нет. Нет. Парень, ты что, псих? Ты меня об этом спрашиваешь в 10-й раз. Потом его поймал охранник на складе, вызвал полицию. Его уже посадили в машину, но тут прибежала его мать. Очень долго разбирались, Артем плакал и уверял, что больше так не будет делать, что никому не отдавал коробки, просто ему понравились капсулы внутри, они по форме подходят вместо пуль для его игрушечного пистолета. Ему сделали анализ на токсины, мать заплатила штраф и его отпустили. В конце концов, для них он был всего лишь глупым 11-летним мальчишкой. «Сколько это будет стоить?» «Интересно, знает ли она цены?» «А пошла она. Для тебя полтинник». Некоторое время она молчала. 50 евро? 50. Как много. Я не думала, что это стоит так дорого. Да? Андрей взглянул на часы. Счет. 15 минут восьмого. Девчонка и урод-опоновец закончили играть в бильярд. Красивый, еще раз подумал Артем. Девушка снова взглянула на него. Черт, а может быть, когда они выйдут из бара, пойти следом незаметно прикончить этого козла, а потом выйти к ней и сказать... Знаешь, я слышал выстрел, с тобой все в порядке? Господи, неужели он мертв? Какой ужас! Надо быстрее уходить, снайпер может быть где-то поблизости. А может, она просто проститутка? Нет, ни один идиот не поведет проститутку в бар. Когда ему исполнилось 13, война закончилась. Это был его день рождения. Он вошел в какой-то дешевый нелегальный интертеймент-центр, куда-то в любую минуту могла ворваться полиция и разбить все компьютеры за то, что им вовремя не заплатили. А если даже и заплатили, то все равно что-нибудь может стащить с себя видеошлем, приставить пистолет к уху и ласково сказать «деньги, малыш». Это был его день рождения, и когда погасла картинка перед глазами, он уже приготовился почувствовать холодное железо на своем лице. Но вместо этого он увидел ведущего новостей, который сказал: «Дорогие сограждане, и он шел по улице и улыбался. И все, кто встречался ему на пути, тоже улыбались и не опускали головы, и не бежали черт знает куда, на работу за 2 евро в день или в свои подвалы и квартиры, пахнущие страхом, консервами и грязной одеждой, где их ждали дети, уже давно привыкшие к вою сирены, глухим-глухим взрывом, от которых надолго закладывало уши, где их ждали стены в маленьких круглых дырочках, прислонившись к которым можно почувствовать кровь, боль и смерть. Да так и остаться стоять на коленях у раненой стены, что-то вспоминая. Или просто уснуть и видеть во сне город, настоящий город. Огни, машины, светофоры, люди выходят из кино и супермаркета, смеются, разговаривают, обмениваются номерами телефонов. Может быть, идет снег, чистый и белый снег. И проснуться, крича от ужаса и плача, потому что где-то наверху, над игрушечными сверху домами, уже летят бесшумные черные контуры. Люди шли ему навстречу и улыбались, и кивали друг другу, как будто были давно знакомы. Это был лучший день в его жизни. Кое-где серое полотно смога прорывали лучи солнца. Официально город не существовал уже 3 года. Потом стало хуже, потому что город решили восстанавливать и полностью закрыли по периметру, вроде бы для того, чтобы избавиться от беженцев, которых становилось все больше и больше. Но восстановление закончилось после постройки пары объектов непонятного назначения в районе Баррикадной и торжественного открытия 10 центров гуманитарной помощи. Выезд же из города отныне стал невозможен без специального разрешения. «Пока!» Она вложила в его ладонь смятую бумажку. «Пока!» «Обязательно позвони мне, когда...» «Позвоню, а как же?» «Пока!» Ирина ушла. Артем долго разглядывал купюру, потом свернул ее в трубочку, кинул бармену. Он вышел на улицу, повертел в руках фотографию человека, смерть которого стоила 50 евро, небрежно сунул фото в карман, долго прикуривал сигарету, сильный ветер то и дело тушил огонек зажигалки. Почти рассвело. Он не хотел убивать его сегодня. Сегодня слишком холодно, а ему еще ехать на другой конец города. Ляля собиралась уйти на дежурство, когда вернулся ее сын. У него хорошая, но слишком опасная работа. Он охранник в административном центре. Хорошо зарабатывает, но уже 3 раза в него стреляли. Когда он был совсем маленьким, то мечтал стать водителем грузовика, а потом стал говорить, что будет летчиком. У нее самый замечательный на свете сын. Что бы ни выдумывала та девушка, которую он бросил, сегодня она опять позвонила и сказала, что Ляля должна ее обязательно выслушать, если хоть чуть-чуть любит своего сына. Ляля слушала ее, А потом сказала: «Неужели вы хотите, чтобы я поверила в это?» И просто положила трубку. «Привет, мам. Уходишь? Проводи тебя до остановки». «Нет-нет, ты, наверное, устал. Лучше покушай и ложись спать. Завтра тебе на работу?» «Завтра? А, да». Все было как всегда. И опять шел дождь. И низкое небо отражалось в окнах, и он шел, глядя себе под ноги, и вместо мыслей серые, как небо, обрывки плыли в его голове. Хотелось развернуться и пойти обратно, потому что пути вперед давно уже не было. И он пытался уйти, исчезнуть, но только ходил по кругу, по одному и тому же маршруту, и серое небо неизменно оставалось с ним, в какую бы сторону он ни пошел. Мертвый город. Ловушка. Он просто однажды захлопнулся, но никто этого не заметил, подумал Артем. Он идет по тротуару, покрытому паутиной трещин. Стромынка. Вечерами здесь не протолкнуться. Этому месту повезло, здесь целы все дома. Люди, обрывки фраз, автомобили, пьяные крики. Старуха на углу размахивает серыми листовками, кричит противным скрипучим голосом: «Грядет возрождение России!» Хорошо одетый парень корчится в метре от нее, бледный, под глазами зеленоватые круги, наверное, слишком много крека. «Всего 2 евро, приятель, не желаешь?» Холодная трясущаяся рука берет его ладонь. Девушка или еще ребенок разобрать невозможно. Темные обводы вокруг глаз, потрескавшиеся губы под слоем яркой помады. «Отстань!» «Всего 2 евро!» Умоляющий голос, а руки дрожат и пытаются обнять. И больше всего ему хочется отдать ей все, что у него есть, чтобы она ушла подальше от этого места, но вместо этого он разжимает намертво вцепившиеся пальцы и отталкивает ее. Она спотыкается, падает на колени не от того, что он толкнул ее слишком сильно, а просто у нее нет сил держаться на ногах и кричит ему вслед в бессильной ярости, а потом отряхивается и хватает за руку еще кого-то. Он идет дальше, читает надписи на рекламных щитах, цветные буквы, вспыхивающие на витринах. «Энергосберегающее оборудование. Эникс. Свет и тепло в вашем доме. Фанта. Мир вкуса. Заходите к нам. Превосходный ужин при свечах. Д-сектор. Технические средства индустрии безопасности». Совсем стемнело. Все просто. Легкое движение указательного пальца. Сильная отдача в плечо. С тихим звоном под ногами катится пустая гильза. Мужчина беззвучно падает, совсем как в старом кино, и до головы его медленно растекается темно-бордовая лужа. Артем не любил никого убивать, ни людей, ни трехмерных монстров в интертеймент-центре. Просто после 204-й поправки он долго шлялся без дела, и все так сложилось. Ему были нужны деньги. Он склонился над телом, обшарил карманы, но там ничего не было, кроме пары презервативов и смятого листка. Артем развернул. Это был снимок из старого глянцевого журнала. Пришлось снимать с трупа бронежилет, и он не ошибся. Синий конверт из грубого картона и паспорт были спрятаны под рубашкой. Порыв ветра погнал сложенный в четверо снимок вслед Артему, развернул его и приклеил к стене дома. Артем усмехнулся, подумал секунду, положил фотографию в карман. А потом, пройдя еще несколько шагов, разорвал конверт. Там была пластиковая карточка с серебристыми английскими буквами. «The exit is permitted». Он вышел из переулка обратно на свет фонарей исчезающих букв, подошел к телефону-автомату, набрал номер. «Ира, это Артем. Нет, пока ничего. Пока нет. Да, сразу же позвоню, завтра вечером. Да-да, пока». Повесил трубку и замер, не веря в реальность происходящего, не слыша ничего вокруг, только тук-тук-тук в ушах. «Надо валить подальше от этого места. Мама! Я уезжаю. Не знаю, на пару месяцев, а может быть больше. Да, я обязательно позвоню. Перестань, не волнуйся. Я... Перестань. Конечно. Ну, пока. Какой-то придурок на мотоцикле забрызгал его грязью, но Артем даже не посмотрел ему вслед, только стер с лица черные капли, перешел на другую сторону улицы, смешался с толпой. Просидел часа три в грязном подобии офиса, ждал, пока ему подделают документы, смотрел беззвучный, засиженный муками телевизор под потолком, читал плакат, призывающий встретить 2030 год в гармонии, любви, а также отказе от случайных связей и наркотиков. Думал, заехать ли домой, но потом решил, что это бессмысленная трата времени. Слушал болтовню двух девушек, одна в черных очках, другая с ярко-зеленой татуировкой, бегущей от виска к шее. Все оглядывается в его сторону, явно нервничает. Что-то рассказывает подруге сбивчивым шепотом. Потом кинуть двадцатку на стол, хлопнуть дверью. А дождь все сильнее, уже комендантский час. Дерьмо, и хоть бы одна припаркованная машина. Интересно, куда они прячут их на ночь? Резкий скрежет тормозов, ослепляющий фонарик в глаза. «Эй ты, лицом к стене, руки за голову!» Чем-то тяжелым и тупым по шее, наверное, прикладом. А потом ботинком под колени, так что трудно удержаться на ногах. И по голове несколько раз лицом о кирпичную стену. Дерьмо, больно! Как больно! А больше всего хочется развернуться и ударить. Документы. Протянуть новый паспорт, судорожно пытаясь вспомнить написанное в нем имя. Сволочь! Какого хуя шляешься в мертвый час? И снова удар по ногам с железным носком ботинок. У меня разрешение на выезд, я спешу. Мальчишка-полицейский посадил его в свою машину. Вообще-то запрещено уезжать с участка, но мне выходить на связь только через полчаса, и раз такое дело, подбросим. Его напарник, прыщавый розовощекий подросток, от неудоумения только открыл рот. «Блин, прикинь, у мужика разрешение на выезд!» «О, только и смог сказать прыщавый. Здорово, да? Столько сможешь увидеть!» «Чего увидеть-то устало?» – спросил Артем. От ударов у него болела голова. «Ну, растерялся полицейский. Города другие, чё, много всё есть-то?» «Сколько тебе лет?» Артему вдруг стало смешно и еще почему-то жалко маленького полицейского, который за свою короткую жизнь ни хрена не видел и даже, наверное, не помнит, что небо может быть синего цвета, а только научился бить людей, стоящих лицом к стене, и втайне мечтать о том, чтобы увидеть что-то прекрасное, похожее на фотографии из старых журналов. И еще захотелось исчезнуть или биться головой о стену, чтобы боль заставила умереть сознание, потому что мальчишка был всего лишь его собственным отражением. Для него открыли дверь. Если это можно назвать дверью, ведущую в тоннель под огромной бетонной стеной, опоясывающей город. «Выход прямо, на стене нажмете красную кнопку, откроется люк. Куда направляетесь, господин Ежевский?» «В Питер», — наугад ответил Артем. Он надеялся, что такой город еще существует. «Где